Глава 9. Место номенклатуры в истории. Если мы хотели повернуть историю, а оказывается, повернулись мы, казните нас. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 36, страница 118. Всемирный коммунизм – это всемирная реакция. Курт Шумахер, председатель Социал-демократической партии Германии 1946-1952 годы. Номенклатура, политбюрократия, ставшая господствующим классом, новый класс. А новый ли? Каково место номенклатуры в истории? Первое. Другое общество, другие революции. Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, сформулируем сначала выводы из того, что мы увидели, пробираясь по лабиринту главной тайны советского общества, тщательно скрываемого факта существования правящего, эксплуататорского, привилегированного, диктаторствующего, экспансионистского и паразитического класса номенклатуры. Мы убедились в следующем. Реальный социализм – это не общество, предсказанное Марксом. А. Маркс считал самым важным своим открытием диктатуру пролетариата. Ни в одной стране реального социализма такой диктатуры не было. Всюду создалась диктатура над пролетариатом. Троцкий. Диктатура номенклатуры. Б. Маркс предрекал как результат пролетарской революции возникновение бесклассового коммунистического общества, без государства, армии, полиции и бюрократии. Действительный результат всех революций, именующих себя пролетарскими, оказался прямо противоположным. Возникло общество с антагонистическими классами, с государством, армией и полицией, несравненно более мощными, чем при капитализме. Общество, в котором политическая бюрократия сделалась господствующим классом. В. В критике Готской программы Маркс мимоходом упомянул, что у коммунизма будет первый этап, когда еще сохранятся элементы старого, и не все черты коммунистического общества войдут в жизнь. Эта заметка была раздута в целую теорию социалистического общества как первой фазы коммунизма. Между тем Маркс пояснял, между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Никакого общенародного государства не предусмотрено. Впрочем, мы уже отмечали, что оно, с марксистской точки зрения, бессмыслица, поскольку реальный социализм давно уже не претендует на то, что он диктатура пролетариата, то он, предсказанный Марксом первой фазой коммунизма, не является. Вдобавок ясно, что путь к отмиранию государства может проходить лишь через ослабление, а не укрепление государства. Путь к ликвидации армии, полиции и бюрократии не может пролегать через их рост и усиление. Колумб, отправившись в сторону Америки вместо Индии, приехал, соответственно, именно в Америку, а не в Индию. Общество реального социализма вполне реально, и оно действительно в корне отличается от капиталистического общества. Но это не то общество, возникновение которого прорицали Маркс и Энгельс. Это другое общество. Номенклатура осознала, что оно другое. Она лишь пытается скрыть этот факт. С такой целью она продолжает раздувать теорию первой фазы коммунизма. Поскольку эту фазу основоположники не охарактеризовали, а лишь упомянули, можно выдавать за нее решительно все, что не является ни капитализмом, ни коммунизмом. Под псевдонимом первой фазы коммунизма и фигурирует ныне антагонистическое и эксплуататорское общество реального социализма, не имеющее ничего общего с пророчествами Маркса. Потребность такой операции номенклатура ощутила давно. В эту сторону вел антимарксистский лозунг Сталина о построении социализма в одной отдельно взятой стране, 1924 год. Вели его рассуждения на 18-м съезде партии, 1939 год, о возможности существования государства при коммунизме. С марксистской точки зрения полная бессмыслица, поскольку государство – аппарат класса, а в коммунистическом обществе классов нет. Затем началось растягивание периода социализма от очень краткого переходного этапа, как еще можно было бы интерпретировать мимолетное замечание Маркса, до чуть ли не самостоятельной социально-экономической формации. Брежнев стал пропагандировать идею. Ульбрихт, всегда норовивший оказать себя большим католиком, чем сам папа, выступил с тезисом о социализме как относительно самостоятельной эпохи в истории человечества, чтобы отодвинуть перспективу коммунизма еще дальше. Помню, как, прогуливаясь со мной по Восточному Берлину, ответственный работник сектора ГДР в отделе ЦК КПСС рассуждал, конечно, постановка вопроса сама по себе своевременная и полезная, но почему Ульбрихт? С этим тезисом должен выступить советский руководитель. Ульбрихт был смещен с поста первого секретаря ЦК СЕПГ, а с тезисом о развитом или зрелом социализме, как длительном периоде в жизни общества, выступил Брежнев. Затем было объявлено, что коммунистическое общество вообще сложится постепенно, без особого скачка, в рамках развитого социализма, и что между социализмом и коммунизмом нет резкой грани. В 1986 году программа КПСС была подвергнута пересмотру с целью вычеркнуть из нее все конкретные упоминания о коммунистическом обществе. Так, медленно, но упорно, марксовая идея о бесклассовом обществе вытравляется из коммунистической идеологии и заменяется идеей неприходящей стабильности реального социализма, то есть диктатуры номенклатуры. Номенклатура осознала, что построено общество, непредсказанное Марксом, а предсказанное им она строить не собирается. Если сопоставить современное капиталистическое общество и общество реального социализма, то именно первое выглядит этапом на пути к обществу без классов, государства и его атрибутов, а ни в коем случае не второе. Как же получилось, что предсказанные Марксом революции в ряде стран действительно произошли? Только вот результат их оказался прямо противоположным ожидавшемуся. Возникает вопрос, а не может быть так, что не только общество сложились другие, непредвиденные Марксом, но и сами революции были другими? Действительно, и до Маркса, и после него в разных странах происходили революции и государственные перевороты. В некоторых случаях их организаторы ссылались на теорию марксизма, но ведь таких ссылок недостаточно, чтобы признать эти революции и перевороты соответствующими теории и подтверждающим ее правоту, надо сличить эти революции с самой теорией. По марксистской теории пролетарские революции происходят в промышленно наиболее развитых странах. Там, где капиталистические производственные отношения оказываются слишком узкими для бурно выросших производительных сил и превращаются в их оковы. В начале книги уже упоминался составленный Энгельсом перечень тех стран, где в соответствии с этой теорией должны были произойти в первую очередь пролетарские революции – Англия, США, Франция и, с некоторым запозданием, Германия.